Третье. Как меня сватали. В 50-х годах прошлого столетия еще сохранялся старинный обычай сватать молодых людей и молодых барышень, и сохранялся не только в купечестве, но и в том среднем интеллигентном кругу, которому принадлежала наша семья. Все пожилые и средних лет дамы, имевшие дочерей или племянниц, старались найти им жениха и устроить таким образом их судьбу. Были, однако, дамы, которые занимались этим не по одному лишь добродушию, а из желания получить подарки от невесты и жениха, иногда очень значительные. Поэтому в каждом доме, где имелись богатые барышни, непременно появлялись такие дамы, насильно завязывая знакомство под предлогом дешево продать серебро, рекомендовать нянюшку и тому подобное. Так как многим было известно, что моя сестра получила в приданное отличный дом, то предполагали, что и мне достанется такой же. Вот и в нашем доме появились 2-3 добрые дамы, взявшие на себя заботу о моей судьбе. Сватовство было до того в обычае, что о нем не стеснялись говорить прямо, вроде «у вас товар, у нас купец» или «у меня, барышня, есть для вас выгодный женишок». Но я принадлежала к либеральному поколению 60-х годов и отрицала многие старые обычаи, в том числе сватовство, а потому со мною приходилось прибегать к разного рода хитростям. Так одна уверяла меня, что какой-то моряк, проходя мимо нашего дома, увидал меня в окне и до того мною прельстился, что просил через нее позволения познакомиться с моей семьей. Другая придумала, что кто-то видел меня в церкви и, умилившись моей горячностью в молитве, хотел познакомиться с такой богомольной барышнею. Но я никогда не была тщеславна, и подобные лестные отзывы на меня не действовали, и я наотрез отказывалась от знакомства с увлеченными будто бы мною лицами. Приходилось прибегать к более сложным хитростям. Некоторые из них я здесь опишу. Покупатель. Надо сказать, что мой отец в последние годы своей жизни нередко прихварывал, и моя мать, не желая его оставлять одного, стала тяготиться хлопотами по управлению своими 3 домами и часто выражала желание продать который-нибудь из них. Про это проведала одна старушка, Марья Ивановна, которую мама знавала много лет и которую очень жалела за ее тяжелую жизнь. Имея больную дочь и спившегося зятя, эта старушка своими трудами поставила на ноги многочисленных внуков, а труды ее заключались в приискивании покупателей на дома, денег под залог имений и тому подобного, то есть тем, что называется комиссионерством. Так вот, эта Марья Ивановна в один прекрасный день сообщила моей матери, что нашелся покупатель на ее дом, богатый человек, и предложила его привезти. Был назначен день, и по тогдашнему гостеприимному обычаю мама приготовила для гостей чай, закуски и прочее. Приехали они в 2 часа, и на предложение мамы закусить гость ответил, что предпочитает засветло осмотреть дом, а затем не откажется от ее любезного приглашения. Маме пришелся по душе деловой тон покупателя, и она повела его осматривать продающийся дом. Как потом выяснилось, покупщик осматривал фундаментально, спускался в подвалы и поднимался на чердаки, осматривал каждую квартиру и все отмечал у себя в книжке. В это время я сидела у себя в светелке и ждала, когда мама покончит с делами, чтобы ехать с нею на обед к сестре, куда папа поехал еще утром. Марья Ивановна взобралась ко мне и была неприятно поражена, увидав, что я сижу в домашнем платье. «Что же вы не нарядились, Нюточка?» По старому знакомству она называла меня уменьшительным именем. «Ведь вы собираетесь на парадный обед». «Успею еще, Марья Ивановна». «А вы приоденьтесь-ка, да придите побеседовать с гостем». «Какой же это гость? Это покупатель, и мне незачем к нему выходить». «А все-таки следует выйти», — продолжала старушка, «помочь маменьке в делах. Может быть, с вашей помощью дело-то и устроится». Видя, что я решительно отказываюсь знакомиться с покупщиком, Марья Ивановна решила открыть мне, в чем дело. «Да ведь это не покупщик, Нюточка, это жених. Он ищет себе невесту, и как узнал, что вы прекрасная барышня и с капиталом, то просил привести его к вам, посмотреть вас под видом покупщика. Меня